Правда, когда Алишер предложил по-тихому расписаться в ЗАГСе и отметить свадьбу в уютном семейном гнездышке, не привлекая к себе излишнего внимания, обе женщины и жена и дочь встали в позу, говоря, что Алишер вообще съехал с катушек на фоне скаридности и мнимой бережливости, если родную дочь собирается выдать за такого уважаемого человека, не устраивая свадьбы. «Да как ты потом людям в глаза будешь смотреть, старый сквалыга?» Восклицательные и вопросительные знаки разразилась гневными речами жена, а любимая дочь просто зашлась в слезах. «И ведь ничего нельзя изменить, и даже скажи он, что все это устраивается только ради приобретения квартиры и имущества, ему просто никто не поверит, или же, точнее наверняка разнесут эти слова по всему городу». В общем, деваться было некуда, и пришлось устраивать свадьбу. Свадьбу устроили шикарную, как бы Алишер не противился поначалу, подразумевая фиктивный брак, но в итоге сдался, и пошел на поводу как собственной супруги, так и дочери. Назар же ничему не удивился, лишь попенял друга, напомнив ему, в какой стране он живет, и про обычаи его родины. Даже если в итоге брак состоится, а после Назар исчезнет из поля зрения жены и родных, все это будет только в плюс молодой невесте и ее родственникам. Вначале, как и положено, устроили сватовство, пригласив на это мероприятие всех родных и знакомых. Жених подарил невесте дорогие подарки, а во время застольной беседы обсудил с будущими родственниками детали предстоящей свадьбы. Место, время, количество гостей, размер приданого и колыма. Все это весьма важные вопросы, и потому откладывать их на потом, или решать, что все как-нибудь обойдется, здесь не принято. В Узбекистане говорят, что узбек живет от одной свадьбы до другой, поэтому не отмечать этот праздник даже теоретически невозможно. Просто потому, что на тебя будут смотреть, как на какого-то шаромыжника, чудом затесавшегося в общество приличных людей. Ладно, если ты простой дихканин или рабочий, у которого ни кола, ни двора, но при такой должности зажимать свадебный той верх наглости и скупости. После того, как все было оговорено и решено, начинается долгая подготовка к свадебным событиям. Обычно она занимает от месяца до двух, хотя в этот раз хватило и нескольких недель, все же и жених, и родные невесты считались обеспеченными людьми, и поэтому все делалось, хоть и не в спешке, но достаточно быстро. Узбекская свадьба всегда начинается с традиционного блюда – плова. Узбеки говорят: «Ты родился – у тебя плов, ты женился – у тебя плов, ты умер – у тебя плов». Причем в каждом районе Узбекистана плов готовят по собственному рецепту. Например, в Ташкенте принято добавлять в него много приправ, таких как кинза, зира, барбарис, шафран. Кроме того, добавляют нут, местный горох, чеснок или айву. В день свадьбы плов готовят очень рано, то есть к 6 часам утра. Об этом не говорят вслух, но время готовки привязано к утреннему намазу. И хотя об этом не объявляют на каждом углу, но все делается в первую очередь по законам шариата, а уже потом по советским постановлениям и указам. Как ни крути, а начальники приходят и уходят, а обычаи остаются. О начале праздника всех оповещают громкие звуки корнеев, сурнеев и дойр. Утренний плов готовит только мужчины, как правило, в доме жениха. Он подается на стол в огромных блюдах, лиганах, а часть угощения с поздравлениями отправляют в дом невесты. Затем, отведав утренний плов, готовится к бракосочетанию. Начинается подготовка именно в доме невесты, где молодая ждет жениха, закрыв лицо фатой. В таинстве участвуют только новобрачные, их родители и имам, священник, который разъясняет молодоженам их права и обязанности, а затем читает свадебную молитву и объявляет их мужем и женой. Правда, в связи с некоторыми ограничениями, накладываемыми современной политикой, особенно учитывая то, что родители или же брачующиеся могут состоять в партии, все это делается без лишних свидетелей и не особенно афишируется. Тот же имам появляется в гражданской одежде и переодевается только на время совершения обряда. Но даже учитывая все нюансы, брак, заключенный без этого обряда в глазах местного населения, считается недействительным. В некоторых областях Узбекистана сохранился трогательный обычай. Перед тем, как покинуть родной дом, невеста прощается с родителями. Девушка кланяется отцу, просит разрешения покинуть семью и благодарит его за все. Отец целует ее лоб и отпускает, благословляя. Затем она обращается со словами благодарности к матери, они обнимаются, и мать провожает дочь до порога, которая покидает дом, взяв с собой приданое. В сопровождении подруг она отправляется в дом жениха, переступает порог под праздничные песни, кланяется жилищу, а ее осыпают сладостями и монетами, желая счастливой жизни. После чего начинается свадьба. Хотя основным гостям, разумеется, рассылают приглашения, или приглашают лично, на свадьбу, может зайти любой желающий или прохожий. Для этого у ворот стоит стол, куда складывают подарки молодоженам, а неподалеку от него пара молодых парней, родственников или близких друзей, которые приглашают на праздничный пир любого, кто появится напротив ворот празднества. Считается, что чем больше на свадьбе появилось случайных гостей, тем счастливее и долговечнее будет брак и крепче семья. Хорошим тоном для приглашенного считается положить на поднос подарок, обычно деньги, причем неважно сколько. Деньги кладутся в общую кучу и подсчитываются только на следующий день, а о сумме сообщается по желанию. Но даже если приглашенный ничего не подарил жениху с невестой, то его все равно приглашают за стол с угощениями. Еще среди обеспеченных семей принято приглашать на свадьбу какого-нибудь известного национального певца или танцора, но не для выступления, а в качестве гостя. Если у того будет желание, и он сам его проявит, то может спеть или станцевать в честь молодоженов. При этом, другие гости могут поблагодарить его за исполнение, сунув ему за пояс денежные купюры, которые после исполнения номера исполнитель вправе подарить молодым. Причем это только говорится, что вправе, на самом деле, это почти обязанность. Дело в том, что даже за приглашение в качестве гостя приходится порой отдавать довольно крупные суммы. И если певец или танцор пожадничает, не отдав заработанное за свое выступление, то в следующий раз его просто не пригласят на подобное мероприятие. А приглашение подобного рода очень ценится в среде музыкантов. Порой бывает так, что если певец достаточно известный, то за один той он может получить годовую зарплату. В какой-то определенный момент праздника той прерывается, и на сцену выходят родители и родственники, жениха, невесты, лучшие друзья или же просто хорошие знакомые, со своими поздравлениями и подарками. Если обычные гости дарят чаще всего деньги, то родные и близкие друзья дарят что-то существенное, которое пригодится молодоженам в их будущей жизни. И это может быть что угодно, вплоть до очень дорогих подарков, мебели, бытовой техники, автомобиля и даже кооперативной квартиры. Все зависит от достатка семьи. В этот момент все и произошло. Поздравления сыпались одно за другим, и вскоре вокруг молодых уже находилась целая гора из самых разных подарков, начиная от дефицитной посуды, постельного белья, какой-то техники для домашнего хозяйства и прочих вещей, с которыми еще предстояло разобраться молодым после окончания свадебного пира. В какой-то момент перед молодыми появился старый друг Гульнары, Нигмат. Вообще-то, кое-какие разговоры о будущем между ним и дочерью Алишера скорее всего все-таки велись, потому что стоило ему появиться на глазах молодоженов, как Гульнара вздрогнула от неожиданности и крепко ухватилась за локоть своего супруга, Назара Иргашева. Тот тоже почувствовал неладное и едва только услышал первые слова молодого человека. Вообще-то говорить о собственной любви к невесте на чужой свадьбе не просто дурной тон, а вообще нечто из ряда вон выходящее, но похоже, молодому человеку было наплевать на обычаи предков, да, и на обычные правила вежливости. Но устраивать скандал из-за выходки не слишком умного отвергнутого ухажера тоже никто не станет, поэтому молодоженам, а особенно жениху, хоть и свирепея от каждого нового слова несчастного влюбленного, пришлось выслушать все словословия в адрес невесты, и особенно жениха. Последние слова заставили Назара напрячься еще сильнее, особенно после того, как Нигмат положил на стоящую подле него тумбочку, принесенный с собой дорогой футляр и раскрыв его, из него богато украшенное ружье. Вообще-то дарение оружия считается вполне приемлемым. Те же подаренные ножи как бы добавляют остроты чувствам новобрачных, поэтому по местным обычаям дарить их считается вполне обычным делом. То же самое касается и огнестрельного оружия. Учитывая, что Назар считался довольно хорошим охотником, вручение ему в качестве подарка охотничьего оружия считалось проявлением большого уважения, и поэтому воспринималось остальными гостями вполне благосклонно. Нигмат же, одновременно с извлеченным ружьем, вдруг начал обвинять невесту в измене, в том, что она забыла все свои обещания и предпочла ему какого-то старика, пусть и богатого. С этими словами он направил ствол на нее со словами: «Так не доставайся же ты, никому». Вот только Назар был действительно хорошим охотником, и потому стоило ружью появиться на свет, как сразу же заметил взведенные курки на стволе и понял, что оружие заряжено и принесено сюда не в качестве подарка, а скорее совсем для другого. Едва это было осознано им, как он тут же, задвинув себе за спину Гульнару, сделал шаг вперед, уже не прислушиваясь к словам пылкого влюбленного идиота, и отводя ствол, направленный в сторону невесты, и в этот момент прозвучал сдвоенный выстрел из этого самого ружья. Двойной выстрел, крупной картечью, практически в упор, не оставляет никакого шанса на жизнь. Разумеется, тут же была вызвана скорая помощь, да и среди приглашенных нашлись пара врачей, но ничего изменить уже не удалось. Последними словами моего друга была просьба передать тебе этот перстень. Видимо, он что-то значил для твоего отца. Да, дядя Алишер. Насколько я знаю, это наш родовой знак, и он передается от отца к старшему сыну, вот уже не одно поколение. Если тебя это как-то успокоит. Убийцу тут же поймали и осудили, а его родители и семью изгнали за позор сына, по нашим обычаям, из города. Хотя, как это может успокоить? Все нормально, Алишерка. Гульнара не пострадала, с нею все в порядке, хотя она до сих пор и в трауре. Твоего отца похоронили на нашем кладбище в старом городе. Алишер Ахмедов передал мне стопку фотографий, сделанных во время свадьбы, а затем и с места похорон. Хотя по правилам фотографировать там запрещено, я еще некоторое время поддерживал разговор, чисто из вежливости, а после мы расстались. Эта встреча оказалась последней. То ли старого знакомого поставили на другое направление, то ли была еще какая-то причина, но в последующие разы на заводе, куда приезжал дядя Алишер, стал появляться совершенно другой, незнакомый мне мужчина. Хотя именно с того самого предприятия, где раньше работал мой отец и дядя Алишер. Однажды, взглянув на нового водителя, я даже не стал подходить к нему. Уж очень не понравилось мне его лицо с близко посаженными крысиными маленькими глазками и бегающим взглядом. Ну, не внушал он доверия, а подходить к нему и узнавать об общих знакомых значило подставлять того же Алишера Ахмедова. А там, глядишь, выйдут и на меня. Может, я преувеличиваю и накручиваю себя, не знаю. Но с другой стороны, сейчас, после смерти отца, искать дружбу с кем-то с той стороны я посчитал излишним. По большому счету, если и были какие-то надежды, то они оборвались вместе с отцом, а новых связей заводить совершенно не хотелось. В тот день, когда я встретился с Алишером Ахмедовым, состоялся еще один разговор, который принес мне не меньше волнений, чем предыдущий. Глава 22, З-22. В тот день, когда я встретился с Алишером Ахмедовым, состоялся еще один разговор, который принес мне не меньше волнений, чем предыдущий. И касался он наследства, переданного мне отцом через Алишера Ахмедова. Наверное, все же в Узбекистане относятся гораздо проще и к вопросам веры, и к вопросам старых родовых обычаев, да и по сути всего остального. Потому что едва я вошел в дом, где жил все эти годы, как Зарина Апа, едва увидев меня, или вернее перстень, надетый на моем пальце, тут же рухнула на колени и начала неистово молиться, воздавая хвалу Аллаху и тому, что ей удалось при жизни столкнуться с потомком пророка Мухаммеда. Я некоторое время ошеломленно смотрел на нее, не в силах понять, что происходит, и что именно вызвало с ее стороны подобную реакцию по отношению ко мне. Мои просьбы и доводы почти не помогали. Я уже подумал было, что женщина тронулась умом, и собрался было бежать, звать на помощь ее брата Рахмдила Кушина, когда Зарина Апа наконец слегка успокоилась и наконец объяснила, что происходит. «Ты знаешь, что это за перстень?» — спросила она. «Разумеется, это перстень основателя нашего рода. Он передается строго от отца к старшему сыну или дочери, вне зависимости от пола ребенка. И только, если старший сын или дочь по какой-то причине умирают, не оставляя за собой потомка, то он передается ближайшему родственнику по старшинству, то есть брату или сестре. Я не совсем понимаю, в чем тут проблема, но это правило меня заставили заучить еще в раннем детстве. Перстень был совершенно обычным, и я бы не сказал, что он выглядел дорого. Это было не золото, и даже не серебро, скорее сталь, или что-то похожее на нее. Перстень был достаточно тяжелый в то же время, хоть отец и никогда не снимал его со своей руки, но не подвергался ржавчине, хотя и особенного блеска тоже от него не исходило. Просто обычный мужской металлический перстень, с янтарем вместо камня. Единственное, что отличало его от многих других перстней подобного рода, так это отсутствие на камне какой-либо огранки и надпись, как мне когда-то казалось, находящаяся внутри камня. Впрочем, довольно скоро отец развеял мое заблуждение, показав мне обратную сторону камня. Не всю, а только небольшую часть, просматриваемую через небольшое отверстие изнутри кольца. Там была заметна часть той самой надписи, которая казалась мне выгравированной каким-то таинственным образом внутри камня. Ясно виделась первая буква, алиф, и справа от нее еще одна. По словам отца, сочетание этих букв можно было считать словом или титулом халиф. Сама надпись была исполнена с помощью арабской каллиграфии и состояла из имени первого владельца этого перстня, то есть, как мне думалось, основателя рода, Мухаммад ибн Али аль-Ханафия. На самом деле, основателя звали несколько иначе, Абтар Рахим Баб Караханата, а этот перстень прежде принадлежал его отцу, чье имя и было указано на камне. «И ты в курсе, что означает эта надпись, и кому она принадлежит?» — спросила Зарина апа. «Ну, да это имя отца, основателя нашего рода, Мухаммад ибн Али аль-Ханафия. И это все. Еще знаю, что основателя хода звали Абтар Рахим Баб Караханата. О, Аллах, я 3 года живу рядом с этим ребенком, и только сейчас узнаю, что он является прямым потомком и наследником ближайшего друга, сподвижника и двоюродного брата нашего пророка Мухаммеда, основателя ислама, первого в мире человека, осознанно принявшего ислам в раннем возрасте. О, Аллах, куда катится этот мир? Успокойтесь, Зарина апа. При чем тут я? Ну, да, я слышал от отца рассказы о своих предках и горжусь их деяниями, но какая мне от всего этого польза? Скажем, кроме гордости за их деяния, сам-то я простой человек, может, старательный, но уж точно никак не могу считаться равным любому из них. Боюсь, никакой пользы тебе от этого родства не достанется. А вот проблем ты запросто огребешь выше головы. Стоит кому-то знающему увидеть у тебя на руке этот перстень, и он тут же постарается заполучить его для себя, и скорее всего вместе с твоей жизнью. От свидетелей в таком деле стараются избавиться в первую очередь. Конечно, ему еще придется доказывать свое родство, и далеко не факт, что у него это получится, но тебе это мало поможет. Поэтому прими мой совет, мальчик, пока у тебя за спиной не окажется силы, способной противостоять твоим врагам, спрячь это доказательство твоего родства с великими людьми мира сего, так глубоко, как только это возможно, и не показывай его никому, как можно дольше. Только это даст хоть какую-то гарантию того, что ты проживешь столько, сколько отпущено тебе Аллахом, а не погибнешь от удара кинжала в спину, в каком-нибудь темном переулке, только от того, что какой-то завистник решит возвыситься за твой счет. А еще лучше уезжай из этой страны и выбери себе место там, где хоть и встречаются мусульмане, но где не слишком обращают внимание на историю ислама и не помнят его основателей. Вообще-то именно туда я в итоге и собирался, но задержался по некоторым причинам здесь. Так или иначе, совет был хорош, и я тут же отправился к своему сундуку, где и спрятал перстень на самое дно. Вообще, следовало уже начинать подготовку к продолжению путешествия. Вначале меня задержал мой возраст, и мне пришлось дожидаться совершеннолетия. Впрочем, время не ушло даром, я получил для себя приличную профессию, приобрел автомобиль, и сейчас, даже если придется сорваться с места неожиданно, готов к дороге, гораздо лучше, чем 2 года назад. Следующей задержкой стала весть о том, что жив мой отец. Это, в принципе, подтвердилось многими фотографиями и семейным перстнем, переходящим от отца к сыну вот уже несколько поколений. Правда, главными мне все-таки видятся именно фотографии отца. Как бы то ни было, но перстень – это всего лишь история. Даже отец относился к нему просто как к старому обычаю нашей семьи, не делая из этого какого-то фетиша. Наверное, то же самое буду делать и я. Во всяком случае, доказывать кому-то, что я потомок ближайшего друга и сподвижника самого основателя ислама, просто не собираюсь. Правильно сказала Зарина апа, что этот перстень сейчас принесет скорее большие проблемы, нежели что-то иное. Поэтому выставлять его на показ точно не стану, хотя и, разумеется, постараюсь сохранить и передать своему ребенку, с наказом сделать то же самое в свое время. Фактически сейчас меня удерживает от продолжения путешествия только тетушка Зарина. Когда-то я обещал ее брату, что буду находиться подле нее, пока она жива, и намерен твердо сдержать свое обещание. Единственное, что меня беспокоит на сегодняшний день, так это возможный призыв в армию. Учитывая постоянные заварушки, случающиеся в стране, то здесь, то где-то на юге, армия – довольно опасная штука. Тем более, что когда-то Зарина Апа уже потеряла сына, служившего в ней. И хотя я ей ни разу не родственник, но и погибать за чужие амбиции мне тоже нет никакого желания. Чуть позже, я признался в своих опасениях, и в ответ получил заверение, что армия мне не грозит. Разве что произойдет какая-то война, и объявит всеобщую мобилизацию. Но опять же, в этом случае, в первую очередь будут призывать военнослужащих запаса. Как оказалось, в местной армии служат 24 года. Когда я услышал эту цифру, решил, что мне срочно надо собирать манатки и бежать отсюда, как можно дальше. Все оказалось не совсем так, как мне подумалось. В эту цифру входит 2 года непосредственной службы в армии, затем так называемая служба в запасе 3 категорий. По первой категории – 6 лет, по второй – 12 и по третьей – 4 года. Всего 24 года действительной службы, и в 46 лет служба завершена. По достижении этого возраста тебя окончательно вычеркивают из всех призывных списков. В 46, удивленно переспросил я. Именно, ведь здесь призывают на службу с 22 лет, 6 сентября. И, что даже известна дата. Разумеется, а разве в СССР не так? Дело в том, что в армии много военных советников из Союза, да и вооружение большей частью поступает именно оттуда. Поэтому я не удивлюсь, что здесь многое происходит так же, как в СССР. Конечно, не так, там призывают 2 раза в год, весной и осенью. Здесь несколько иначе. Эта дата приурочена к какой-то заповеди из книги пророка, если есть желание, можешь попытаться найти ее, или же обратиться к местному имаму, он тебе подскажет. Отправиться в армию и в 22 тоже не самый лучший выбор, да не грозит тебе никакая армия, успокойся. Дело в том, что из 8-годных в службе парней, призывают чаще всего 1, реже 2 человек, хотя рвутся туда, как минимум 10. Рвутся в армию, тетушка Зарина, вы ничего не путаете. В Союзе уже давно ищут способы, как избежать призыва в армию, отыскивая знакомства, придумывая себе всевозможные болезни. А здесь прямо рвутся, понимаешь, есть большая разница между СССР и Афганистаном. Это тебе повезло в том, что была возможность работы с самого твоего появления здесь. А ведь заметь, большинство твоих сверстников до сих пор довольствуются случайными заработками здесь в Бахраке, многие просто поразъехались по стране в поисках работы, а другие влачат полуголодное существование. А армия, как бы то ни было, хотя бы на 2 года обеспечивает соискателя гарантированной едой, крышей над головой и возможностью бесплатного получения хоть какой-то профессии. Пусть не всегда нужной в гражданской жизни, но тем не менее. К тому же есть некая вероятность, что твои усилия не пропадут даром, тебя заметят и ты получишь унтер-офицерское звание. Конечно, это довольно редко, но тем не менее случается. А, как же ваш сын? Здесь другое. Он с самого детства мечтал стать военным и потому после сдачи выпускных экзаменов в средней школе поступил в сержантскую школу. Правда, чтобы поступить туда нужно сдать вступительные экзамены, а для этого необходимо как минимум 6-летнее образование, то есть средняя школа. Там тоже, как и на гражданке, учатся 2 года, а после, получив звание сержанта, отправляются либо на службу в армию, либо в полицию, либо в пограничную стражу. С недавнего времени она тоже именуется полицией. К тому же, в отличие от простого солдата, получающего денежное довольствие в размере 20 афгани, из которых большая часть оседает в карманах начальства, сержант получает вполне приличную зарплату. От 1000 афгани, после присвоения первого звания, и до 2500 после получения звания старшины. Мой сын, на момент гибели, находился в звании старшего сержанта, сарпаркмышр, и его денежное довольствие составляло 1500 афгани. По закону, в случае гибели единственного сына и отсутствии другого мужчины в семье, матери выплачивается пожизненная пенсия, составляющая 30% от денежного довольствия сына, но только, если он погибнет в бою. Поэтому я и получаю ежемесячно 500 афгани. Даже если я доживу до пенсионного возраста, и мне назначат пенсию по старости, эта пенсия все равно сохранится. И тогда, наверное, я сразу же разбогатею. наиболее подготовленным, грамотным солдатом срочной службы после окончания специальных, продолжительностью в 2-3 месяца курсов, которые организовывались по мере необходимости при подразделениях и частях, могло быть присвоено звание ефрейтора, далгимышр. Лица, получившие это звание, использовались, как правило, на должностях командиров отделений. В афганской армии их было принято относить к так называемым войсковым сержантам, хотя таковыми, если иметь в виду их воинское звание, они не являлись. Общая продолжительность обязательной военной службы войсковых сержантов, как и солдат, составляла 2 года. Другими словами, попавший в армию призывник старался выслужиться, чтобы получить начальное сержантское звание, а после его получения мог надеяться еще на 2 года службы командиром отделения, получая при этом уже вполне приличное содержание. Плюс к этому, разумеется, запуская руку в карман обычному срочнослужащему, изымая из его содержания деньги, то на подношение начальству, то штрафуя его за неряшливый вид, или какую-то провинность. И если все складывалось удачно, то по окончанию службы он увольнялся в запас, вполне обеспеченным, по местным меркам человеком. Денег обычно хватало и на постройку дома, и на женитьбу, и возможно на что-то большее. Кстати, окончивший сержантскую школу, имел право поступить в высшее военное училище. Причем не обязательно именно в Афганистане. Многие военнослужащие, которым позволяли средства на это, отправлялись на продолжение учебы, например, в СССР, в Иран или же в Саудовскую Аравию. При этом направление больше зависело от величины подношения начальнику сержантской школы, нежели от оценок, полученных во время учебы. Сумма подношения была известна уже перед началом выпускных экзаменов. Когда их сдавал мой сын, отправка на учебу в СССР, как самое недорогое место для получения высшего образования, стоило 5000 долларов. У нас тогда не было таких денег. А после сына убили при разгоне какого-то бунта в одной из южных провинций. Чуть позже узнал еще одну интересную подробность. Оказывается, призванный на службу солдат обязан иметь при себе собственный матрац, одеяло, подушку и комплект повседневной гражданской одежды. Армия ничего этого не предоставляет. Постель нужна для того, чтобы было где-то спать, а гражданская одежда – для выхода в город в выходные и праздничные дни, а также в ней увольнялись в запас. В соответствии с установленными нормами довольствия рядовой состав на весь срок службы получал 1 комплект зимнего обмундирования, мундир, шаровары, шинели и утепленную фуражку, и 1 пару летнего обмундирования, ботинки, гетры, нижнее белье, ремень. Обмундирование и снаряжение изготовлялись из низкокачественных материалов местного производства и поэтому быстро приходили в негодность, не выдерживая принятых сроков носки. В связи с этим внешний вид солдат афганской армии всегда оставлял желать лучшего. И что самое интересное, это служило основанием для дополнительных поборов со стороны их командиров. В общем, армия мне не грозила, но даже если и окажется, что меня призовут, то я по закону имел право предоставить вместо себя заместителя, то есть любого мужчину моего возраста, который пойдет служить вместо меня. Чаще всего, в этом случае, благодарность шла именно от заместителя, нежели от того, кто искал себе замену. А пока, я начал неторопливую, но тщательную подготовку к дальнейшему путешествию. То, что я не останусь здесь на всю оставшуюся жизнь, мне было уже давно понятно. Хотя, положа руку на сердце, я устроился свою жизнь здесь, гораздо лучше любого аборигена моего возраста. Я хорошо питался, можно сказать, ни в чем себе не отказывал, имел приличную работу, с достаточно высоким заработком, собственный автомобиль, и даже заработал кунью, прозвище, гораздо раньше, чем любой мой ровесник, что дало мне гораздо большее уважение, а следовательно и заработок, чем любому из них. Сейчас, я на равных, мог обсуждать любые дела со взрослыми, уважаемыми людьми, в то время, как любой молодой человек будет просто молчать, потупив свой взгляд, а после со всех ног бросится исполнять то, что ему будет приказано старшим. Совсем недавно неожиданно отметил для себя, что свободно общаюсь на практически любом местном языке. В принципе, ничего удивительного в этом нет, если даже дети, почти с самого рождения говорят и на языке семьи, который по местным обычаям стараются сохранить, и на одном или обеих официальных языках Афганистана, которыми выступают дари и пушту. Тот же английский имеет гораздо меньшее распространение, чем местные языки, хотя территория Афганистана некогда и была британской колонией. Вот и получается, что живя здесь и общаясь в быту и по работе со многими представителями местных национальностей, я достаточно свободно освоил разговорную речь. Если учесть, что тот же дари сильно распространен в восточном и северном Иране, все это пойдет только в плюс мне при дальнейшем путешествии на запад. Самой большой проблемой оказалось сохранение денег. Если та же Зарина Апа, увидев у меня Коран, написанный латиницей, только посмеялась, то однажды зашедший местный имам, настоятель мечети, с брезгливостью бросил эту книгу в грязный угол, сказав, как можно быстрее избавиться от этой ереси. Вот и получается, что, казалось бы, надежный тайник, на который, казалось, никто не позарится из-за дешевизны издания и латинского шрифта, здесь воспринимают за еретическое издание. И если имам сдержал свои эмоции, находясь в чужом доме, то где гарантия того, что в путешествии эту книгу у меня просто не бросит в костер? И в то же время, другого подобного тайника трудно найти. Здесь в стране, конечно, имеются представительства иностранных банков. Например, в Кабуле есть представительство банка Morgan Chase, и, казалось бы, чего проще, добраться до столицы и открыть счет. Проблема в том, что я просто не смогу объяснить, откуда у меня взялись эти деньги, и, следовательно, ни о каком открытии счета не может идти и речи. Живущие здесь люди готовы перегрызть друг другу глотки за лишние афгани. Поборы, взятки и подношения процветают на каждом шагу. Гораздо проще объявить меня грабителем и изъять мои накопления, чем открыть счет на мое имя. Поэтому не стоит даже соваться в подобные учреждения. Чувствую, что в конечной точке маршрута будет примерно так же, но все же надежда умирает последней, и потому пока надеюсь на лучшие. Глава 23. Счет в банке я все же открыл. Правда, закинул на него не все накопления, а всего лишь $3000 мелкими суммами в течение полугода. Учитывая, что рано или поздно мне придется покинуть эту страну, нужно иметь про запас хоть какие-то официальные деньги. Разумеется, помимо афгани и в твердой валюте. Правда, и здесь пришлось при оформлении показывать местный фирман, то есть лицензию на грузоперевозки, и какую-то часть отчислять в виде налогов. Но зато теперь у меня есть официальный счет в банке, и даже если я вдруг потрачу какую-то сумму, всегда можно сказать, что вполне официально ее заработал. Ведь подобные суммы иногда отправляются и в банк. В начале мая 1973 года предпринял попытку добраться до перевала Шахзаде. Давно думал об этом, но все время, под каким-то предлогом, приходилось это откладывать. Сама поездка удалась на все 100. Оказалось, что это вполне востребованное направление, и я мало того, что отбил затраченное на поездку топливо, так еще и неплохо заработал на этом. Не то чтобы много, но вполне нормально для этих мест. Мне даже подумалось о том, почему бы не прикупить грузовичок побольше и не организовать здесь что-то вроде постоянного грузопассажирского маршрута. Хотя уже на обратном пути мне пришлось оправдываться перед водителем автобуса и говорить ему, что эта поездка разовая, и повторять ее я не собираюсь. Что поделаешь, многие потоки транспортных сообщений давно уже поделены между собой, и вклиниваться в них значит наживать себе неприятности. Барак оказался все тем же. Поселок хоть и был довольно большим, но по сути жил только за счет небольшой шахты, в которой добывалась какая-то руда. Я не особенно интересовался этим, и поэтому сразу же двинулся дальше, остановившись только на дозаправку. Мне хотелось доехать до старой дороги, которая когда-то соединяла Афганистан с Туркестаном через найденный мною перевал. Разумеется, дорога была забыта из-за когда-то произошедшего землетрясения и образовавшегося ущелья, разрезавшего дорогу надвое. Большой надежды не было, но очень хотелось посмотреть, можно ли как-то добраться до перевала с этой стороны. Мне удалось проехать большую часть пути, не добравшись до самого ущелья, может быть, пары километров. Дальше я пошел пешком, но и здесь меня ждал полный облом. Во-первых, ущелье, разрезавшее дорогу надвое, оказалось шириной порядка 30 метров, то есть теоретически, туда можно было перекинуть хотя бы подвесной мост, но практически, это было никому не нужно. Из-за революции 17-го года, торговый путь в Туркестан оказался невостребованным, и те товары, что когда-то везли по этому маршруту, теперь везут совсем в другом направлении. Во-вторых, никаких поселений или чего-то полезного на другой стороне ущелья не имелось, поэтому прокладывать дорогу не стали. Контрабанда, упаси Аллах, какая может быть контрабанда туда, где нечего взять, а советские пограничники вначале стреляют, а уж после спрашивают фамилии тех, кто остался жив. Еще худшим стало то, что за время моего отсутствия здесь тоже многое изменилось. Устроившись возле края ущелья, я долгое время рассматривал место, где находится перевал, через приобретенный недавно бинокль. Здесь тоже были заметные изменения. В горах вообще довольно часто потряхивает. Еще живя в Ташкенте, частенько вспоминались моменты легких землетрясений. Вроде все спокойно, но затем ни с чего, ни с того, вдруг начинают звенеть рюмки, установленные в серванте. То есть произошло очередное землетрясение силой в пару баллов. Об этом, разумеется, сообщают на следующий день по радио, но люди видели и не такое, поэтому просто не обращают внимания. Здесь в горах все это ощущается гораздо мощнее. Например, той скалы, что возвышалась над перевалом, под которой я когда-то похоронил Курбаши Зиятбека, я так и не обнаружил. Хорошо, если она упала куда-то в сторону, но мне почему-то показалось, что она рухнула как раз на площадку перед домом и, похоже, похоронила под собой весь перевал, из-за чего смысл как-то пробиваться туда уже иссяк. Хотя, кто знает, может, я себя просто успокаиваю из-за того, что не могу туда попасть. Я, разумеется, попытался сделать еще одну попытку. Доехав до барака, оставил грузовичок во дворе одного знакомого, а сам, под предлогом охоты, пошел вверх по реке, той самой, вдоль которой когда-то 3 года назад спустился с перевала. Увы, и здесь дорога сильно изменилась. Самое многое, что мне удалось сделать, так это дойти до верхнего озера, откуда речка брала свое начало, затратив на это больше суток, а вот дальше путь был перекрыт наглухо. Может, имея альпинистское снаряжение и можно было подняться выше, но ничего подобного, да и опыта по восхождениям у меня не имелось, потому пришлось оставить бесплодную попытку и вернуться назад. Правда, по дороге мне попалась козочка, которую я и подстрелил. Толку от нее было немного, все же сейчас не середина лета, а всего лишь 3-й месяц весны, и коза еще не успела оправиться от зимней голодухи. Впрочем, мужчина, у которого я оставлял свой пикап, был раз и этому. Естественно, что все добытое мясо досталось именно ему. Я, конечно, тоже слегка перекусил в его доме, но под предлогом спешки, скоро распрощался и отправился домой в Бахарак. Делать здесь было больше нечего. Добраться до старого перевала без чьей-то помощи у меня уже не получится, а привлекать к этому посторонних совершенно не хотелось. Впрочем, даже того, что у меня имелось, было в общем достаточно для старта безбедной жизни в любой стране мира. И, следовательно, не стоило даже заморачиваться со всем остальным. Со своим Кораном я разобрался достаточно оригинально. Просто купил в ближайшем магазине схожий по формату фотоальбом, и, вырезав из-под обложки Корана текст, вшил туда тот самый альбом, поместив в него все фотографии. Получилось довольно неплохо, а по местным меркам, так и вообще шикарно. Во всяком случае, я таким образом сохранил свой тайник с основной суммой фотографий, которые в альбоме окажутся точно гораздо целее, чем если будут лежать просто стопкой в чемодане. С остальными сбережениями было гораздо хуже, но в итоге я решил просто спрятать их в чемоданах. В какой-то момент я подумал о том, что мне нет смысла пробиваться через Иран, Турцию и окраины Европы, чтобы достичь конечной цели моего путешествия. Гораздо проще сесть на самолет, который отвезет меня куда угодно. С другой стороны, и афишировать мой путь в Европу тоже не хотелось, поэтому я выискивал пути для того, чтобы покинуть Афганистан и при этом не привлечь к себе излишнего внимания. И этим путем оказался хадж. В Коране есть несколько строк, говорящих о том, что любой взрослый мужчина-мусульманин обязан хотя бы раз в жизни, если у него появится такая возможность, совершить хадж в Мекку, чтобы поклониться святым местам. Если кто-то пренебрегает такой возможностью, будь он самым ревностным верующим, после смерти предстанет перед Аллахом как ослушник, не выполнивший своего долга. Довольно интересные строки. С одной стороны, как бы и обязан, с другой, при наличии возможности. Что в общем-то и правильно, ведь дело это довольно дорогое. Это раньше сел на осла, как хаджа Насреддин, и отправился за 3-9 земель. Сейчас так уже не сделаешь. Нужны деньги и довольно много. К тому же по законам Саудовской Аравии, страны, где расположены Мекка и Медина, священные города мусульман, с паломников снимается особый и довольно большой налог за посещение святых мест. Кроме того, даже обычный ночлег не в самой шикарной гостинице стоит в разы больше, нежели в любом другом месте. И это касается всего – транспорта, питания и даже посещения святых мест. В общем, дело очень дорогое и доступное далеко не каждому. Особенно если учитывать то, что прямого рейса в Мекку просто не существует. Одной из причин для этого – стал запрет на посещение Мекки не мусульманами. Говорят, на въезде в город стоят знаки, предупреждающие об этом запрете. Что они сулят за нарушение, я не знаю, но видимо немало, если учитывать, что подобный запрет нарушался лишь дважды. Впервые, каким-то французским журналистом, который под видом мусульманина добирался туда из Афганистана. И второй раз совсем недавно, когда по просьбе президента Саудовской Аравии в освобождении заложников принимал участие вроде бы опять французский спецназ. Поэтому добраться до тех мест можно только из соседних стран, откуда организованы перевозки паломников по морю и наземным транспортом. С одной стороны, сделать это возможно, правда, для хаджа выделяются специальные дни, один или два раза в год. Это первые 10 дней месяца Зульхиджи, лунного мусульманского календаря. Согласно завещанию, сделанному Аллахом, о чем есть запись в Коране, нужно соблюдать пост в первые 9 дней месяца Зульхиджа. Нельзя поститься в 10-й день, поскольку это праздничный день, Курбан-Байрам. Держать пост в этот день запрещено. Лунный мусульманский календарь отличается от европейского, и поэтому эти дни в разные годы падают на разное время. Ближайшее время наступления Зульхиджа падает на конец декабря 1973 года, начало января 1974. Именно в это время нужно совершить хадж. Хадж, совершенный в другое время, считается недействительным. Была еще одна причина для этой поездки. У меня из головы никак не выходила гибель отца. Получалось, что в ней косвенно виноват именно я. Ведь если бы я не пригласил его к себе, то ничего этого бы и не произошло. Жил бы человек и жил. Тем более, зная о том, что у меня все в порядке, наверняка и сам бы отпустил свои горестные думы. Глядишь, и все бы наладилось. Может, я просто накручиваю себя, но подобные мысли не покидают меня, и я очень надеюсь, что паломничество в Мекку вернет мне спокойствие, или хотя бы даст знак, как избавиться от этих дум. В начале лета я подошел к местному настоятелю городской мечети и попросил у него дозволения совершить хадж в Мекку. Оказалось, что просто так по собственному желанию сделать это невозможно. Точнее говоря, кто мне запретит? Хочешь, езжай, но дело в том, что это будет как бы неправильный хадж. Нужно вначале пройти некое очищение, чтобы предстать перед глазами Всевышнего во всей своей красе. Помимо этого нужно отдать все долги, и самое главное, сделать небольшой взнос в приют для обездоленных. И это не выдумка имама, а действительно правило, закрепленное достаточно давно. При этом сумма не оговаривается, то есть даешь сколько можешь. Учитывая, что детские приюты существуют в основном с подобных подношений, жадничать как-то не хотелось. В итоге отдал почти 5000 афгани, чем немало удивил имама. Впрочем, тот принял мое объяснение, что я по сути сам сирота. И если бы не доброе сердце тетушки Зарины, то сейчас наверняка бы сам находился в подобном приюте и мечтал о лишнем куске хлеба на ужин. Короче, получив благословение имама, я начал потихонечку готовиться к поездке. Не торопясь, с толком расстановкой, но главное было сделано. Имам благословил меня на это дело и естественно растрезвонил это по всему городу. Еще бы, в городе имелось всего два человека, которые в своей жизни совершили паломничество к святым местам, а уж подобное пожертвование до меня не вносил вообще никто. Поэтому появление в скором будущем еще одного хаджи – событие далеко не тривиальное. Впрочем, скорые события, произошедшие в стране, заставили не только меня, но и многих других жителей нашего городка, на время, поумерить свои желания и притупить возможности. В ночь с 16 на 17 июля 1973 года произошел антимонархический переворот. Его возглавил двоюродный брат и зять короля Мухаммед Дауд, получивший в западной прессе еще до описываемых событий прозвище «Красного принца», за то, что ратовал за создание советского пуштунистана на территориях севера Афганистана и Пакистана. Тогда в 60-х годах он занимал должность премьер-министра, и подобные высказывания послужили началом ухудшения отношений между Афганистаном и Пакистаном, в результате чего он был освобожден от своей должности. В первые же дни после дворцового переворота он объявил о том, что Афганистан стал республикой, а монархия в стране упразднена. Издал несколько указов, заменив многие статьи Конституции, касающиеся королевского дома, убрав из нее статьи, связанные с ним. Учитывая его недавние высказывания об объединении двух стран и создании третьей, под покровительством СССР, страна замерла в волнительном ожидании, не совсем понимая, чего можно ожидать от нового теперь уже президента. Король Мухаммад Захиршах в это время находился в Италии с рабочим визитом. По каким-то причинам он не стал возвращаться в страну, чтобы вернуть все на место, а в конце ноября вообще отрекся от престола. Впрочем, весть о его отречении застала нас, то есть меня и тетушку Зарину, в тот момент, когда, отплыв из Бендер-Аббас на морском пароме, мы входили в Орденский залив, направляясь в Мекку, чтобы начать свое паломничество по святым местам. Месяц Зульхиджа, один из четырех запретных месяцев, Раджаб, Зульхиджа, Зулькаада и Мухаррам, в течение которых правоверным мусульманам запрещается вести войны, вступать в конфликты и осуществлять кровную месть. Что такое хадж? Дословно это намерение, то есть желание посетить величайшие мусульманские святыни, поклониться им. В их число входит Кааба, расположенная во внутреннем дворе мечети Аль-Харам, гора Арафат, долины Музалиф и Мина и самое главное древняя Медина, колыбель ислама. При этом существует несколько ограничений, касающихся хаджа. Например, его ни в коем случае нельзя совершать в долг или из тщеславия. Дети, не достигшие зрелого возраста, то есть не до конца понимающие, для чего создавалась эта поездка, тоже не могут считаться совершившими паломничество, хотя поездка в Мекку для них и не возбраняется. К ним относятся и глубокие старики, впавшие в маразм. Хадж должен совершаться только в здравом уме и твердой памяти. Также это запрещено рабу или заключенному. Для женщин накладываются дополнительные ограничения. Например, если женщине меньше 45 лет, она может отправиться в паломничество только в сопровождении мужа или близкого родственника, которому в силу родства запрещено на ней жениться. Нельзя совершать хадж в течение 4 месяцев и 10 дней после развода с мужем или его смерти. Хадж считается состоявшимся, если он начинается на 8-й день месяца Зульхиджа и заканчивается на 12-й день. 9-й день месяца называется днем Арафат, именно этот день и считается днем хаджа. За эти 5 дней верующие посещают священные места и выполняют ряд религиозных обрядов. Главный из них связан с мусульманской святыней в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети Аль-Харам в Мекке. Кааба носит символическое имя Аль-Бейту Аль-Харам, что означает в переводе с арабского «заповедный дом». Коран называет Каабу первым сооружением, возведенным людьми непосредственно для поклонения Богу. По мусульманскому преданию, культ Каабы и связанные с ним обряды восходят к пророку Адаму. После того, как Кааба была построена, ангел вышел с Адамом к горе Арафат и рассказал обо всех обрядах, которые люди должны совершать при хадже. Паломники несколько раз обходят Каабу против часовой стрелки, самым удачливым удается прикоснуться к черному камню, вмонтированному в один из углов постройки. К обрядам, совершаемым во время хаджа, относится также стояние на горе Арафат и побивание шайтана камнями. Для этого там имеется вкопанный столб, который изображает этого самого шайтана. Завершается хадж главным мусульманским праздником жертвоприношения Курбан-Байрамом в 10-й день месяца Зульхиджа в память о жертвоприношениях Ибрахима, считающегося у мусульман пророком. Паломники приносят в жертву быка, барана или верблюда, мясо которых потом отправляется нуждающимся. Если мусульманин не в состоянии принести жертву, он обязан соблюдать пост 3 дня во время хаджа и 7 после него, чтобы еще раз обойти Каабу и исполнить обряд бега между холмами Сафа и Марва, обежав их 7 раз, после чего дойти до священного колодца Замзам и дважды прикоснуться к его водам. В первый раз испив воды, а во второй опрокинуть чашу у себя над головой, чтобы омыть свою душу, облив себя с головы до ног. Последним происходит обряд символического удаления волос. Мужчины обривают или укорачивают волосы на голове или бороде, женщины отрезают прядь волос, которые закапывают в долине Мина. На 14-й день месяца, когда все обряды завершаются, паломники обретают титул хаджа и получают право ношения зеленой челмы. Возвращение домой было триумфальным. Казалось, на улице нашего небольшого городка высыпал весь народ его населяющий, от мала до велика. Я и раньше чувствовал уважение людей, А сейчас это уважение переросло в благоговение. Нам с тетушкой Зариной пришлось выйти из доставившего нас автомобиля на окраине Бахарака и пройти весь путь до нашего дома пешком. Причем не просто так, а отвечая на многочисленные вопросы его жителей, благословляя подносимых нам детей и заговаривая с уважаемыми старшинами нашего города. Вся эта церемония заняла несколько часов, и к своему дому нам удалось добраться только к самому вечеру, хотя в Бахараке мы появились еще до полудня. Но несмотря на все это, на душе у нас было радостно, а Зарина Апа была просто счастлива. По ее словам, кто-то в далекой юности предсказал ей паломничество в Мекку, и она всю свою жизнь ждала этого, и даже находясь в пути туда, до конца не верила, что ее мечта наконец сбывается. А я наконец освободился от гнета переживаний, принял положение вещей таким, каково оно есть. А еще я, находясь в Мекке, я к своему удивлению имел беседу с тем, кого точно не ожидал услышать в этой жизни. И честно говоря, именно встреча с ним и дала моей душе то самое спокойствие. Глава 24. 24. Впечатление от поездки, конечно, было с избытком. И главным из них было, наверное, то, что я наконец успокоился. Все же весть о повторной и теперь уже окончательной смерти отца не давала мне покоя все это время. И похоже, именно хадж, исполнение всех положенных обрядов и откровенный разговор с предком, произошедший в сознании перед самым отъездом, очень облегчили мою душу и заставили принять истину. Сейчас я не помнил, какие именно слова были сказаны тогда, совершенно не запомнил лица своего собеседника, хотя и помнил, с кем именно говорю, но твердо знал, что сказанное им истина в первой инстанции, и кто я такой, чтобы отвергать их, и все это согревало мою душу. Но и из-за этого хаджа добавилось и обязанностей. Если раньше я появлялся на пятничной молитве за все время 1-2 раза, то теперь, как говорится, на блессе облиге, положение обязывает. Ну где это видано, чтобы хаджа и пропускал всеобщую молитву? Ну ладно, там 1-2 раза ввиду отсутствия, еще допустимо, но постоянно, тут хоть каким хорошим работником будешь, а уважение односельчан потеряешь моментально. Сразу же пойдет слух, что я посетил Мекку из-за честолюбия, чтобы показать людям, какой я успешный, богатый, и один прекрасный момент, с меня просто сорвут зеленую челму, знак хаджа, и объявят его недействительным. Вот такие здесь правила. С другой стороны, огромное уважение со стороны сограждан, так что неудобства перекрываются с лихвой. Порой настолько, что просто диву даешься. Раньше тот же Джибраил Сони, владелец оптового склада, нос воротил при виде меня, считая выскочкой, а сейчас первым подходит, нет-нет и хороший заказ подкидывает, ну как тут удержаться, чтобы не поблагодарить человека скорой доставкой. К моему огромному удивлению, дома начали скапливаться деньги. Так-то они и раньше никуда не исчезали, но просто сейчас, во-первых, поднялся заработок, а во-вторых, и это, наверное, даже важнее, их просто некуда тратить. Раньше я что-то покупал в дом, сменил себе кровать, купив более современную, чем та, что стояла у меня в комнате, хороший ковер. Тетушке Зарине приобрел в Мазари-Шарифе хорошую газовую плиту. О, вы бы видели, как на нее облизывался ее брат. Но для Духана она попросту не подойдет. Дело в том, что, скажем, для готовки пищи дома, одного 50-литрового баллона нам на двоих хватает на 1,5-2 месяца. В Духане, если ее не выключать, так едва хватит на пару дней. А ближайшая газовая заправка для баллонов находится в Файзабаде. Вроде и недалеко, ну что такое, каких-то 50 километров, но не наездишься. Ладно я, подходит срок, при очередном заказе, попутно заехал, заправил пустой баллон и привез его, а чтобы через день туда мотаться, как-то уже и невыгодно выходит. Кроме того, купил хороший одежный шкаф, который тоже поставил в ее комнату. Просто во время поездки в Мекку останавливались в одном из отелей, вот там Зарина Апа и приметила, что шкаф гораздо удобнее сундука, а тут вдруг увидела. Ну я и купил. Жалко, что ли, не так давно провел во двор воду. Хотел в дом, то тетушка отказалась. Говорит, помру, делай как хочешь, а сейчас пусть как есть остается. Но тем не менее, водопровод, пусть и во дворе, но пришелся ей по душе. А ведь ничего сложного в нем нет, но люди привыкли носить воду ведрами, попробуй переубеди их, что есть вариант получше. Река протекает буквально в 10 шагах от нашего забора. Ну подумал, почему бы и нет. Конечно, самому копать траншею долго и муторно, Но кто меня заставляет это делать, если на бирже труда есть и такая в Барахаке? Постоянно имеются люди, приходящие туда в поисках работы. Постоянной работы в городе для всех не хватает, поэтому возле местного базара организовали что-то похожее на биржу труда. Обычно с утра там собираются паденщики и предлагают свои услуги, а кому надо приходит и договаривается на разовую работу. Расценок, как таковых, не существовало, как договоришься, но старались и сильно не занижать, все же людям нужно что-то заработать, да и сами работники не ломили цены. Вот и нанял там на несколько дней пару человек, которые прокопали мне узкую траншею от реки и под стеной во двор. После чего нанятый сварщик сварил между собой несколько труб и вывел на гусак колонку с вентилем, а в реку поместили более широкую трубу, сделав что-то вроде зарешеченного раструба, ну чтобы в нее не попадала грязь, мелкие камешки и не заплывала рыба. Течение в реке очень сильное, поэтому никакого насоса для подачи воды не требовалось, а учитывая, что мы и так раньше пользовались именно этой водой для всех своих нужд, то сейчас просто облегчили свой труд. Пропала нужда бегать за водой к реке. Хотя здесь сильных морозов не бывает, но снег может лежать довольно долго, да и просто скользко идти по мосткам, зачерпывать ведром воду и возвращаться обратно. А так вышел во двор, набрал ведро и домой. У Рахмдила Кушина, брата тетушки Зарины, образовалась большая проблема. Не то, чтобы неразрешимая, но тем не менее довольно неприятное. Дело в том, что у самого главы семейства два сына и дочь. За дочь говорить пока рано, ребенку всего 7 лет, и хотя она пристально следит за повадками отца и братьев, а порой заглядывается и на меня, но большую часть своего времени уделяет своим куклам. Разумеется, только после того, как выполнит все указания матери. Дети здесь вообще с малых лет приучаются к труду, а уж те же девочки и подавно. К моменту замужества, которая редко, когда переваливает 18-летний возраст, чаще останавливаясь на 14-16 годах, девочка уже умеет все, и поддерживать порядок в доме, и приготовить еду, и испечь хлеб, и позаботиться о ребенке. И это правильно, потому что Афганистан страна бедная, и чаще всего все приходится делать самому, порой даже оказывать медицинскую помощь. Сейчас хорошо, женщинам разрешили учиться, и поэтому в семье Рахмдила есть квалифицированная медицинская сестра, его жена. Так-то она никогда не работала, по специальности, но этого от нее никто и не требовал. Тут, мужчинам-то порой работу не найти, женщине тем более. Но по сути ее работа и была не нужна. В Духане все делал сам Рахмдил, с сыновьями, потом наняли работников, когда дело пошло. В общем, справлялись. Но зато, чуть какая рана или недомогание, жена тут, как тут, всегда знает, что нужно сделать и чем помочь. Свой медик в семье еще никому не мешал. Тем более здесь, где на весь город всего один врач, и тот только называется так, потому что заканчивал не вуз, а всего лишь медицинскую школу, так здесь называют профессиональные училища. Дочь тоже настраивают на это, правда, больше не на медицинское, а скорее на фармацевтическое направление. Все же знания лекарств – нужное дело. Впрочем, все это пока одни разговоры. Вопрос же состоит совсем в другом. Средний сын главы семьи полностью пошел в отца, причем не только внешним видом. Хотя если поставить их рядом, то отличаться они будут разве что возрастом. Налицо, так и вообще, как два брата-близнеца, а на вес. Ну, Рахмдил Халу последнее время несколько похудел, пытаясь не оставить без внимания и свой Духан, и чем-то помочь своему сыну, хотя и внешне остался все тем же юрким колобком, на коротеньких ножках. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. А заведовать Духаном и не попробовать своей же стряпни, ну не знаю, я бы, наверное, не рискнул питаться в заведении, где главный повар худой как щепка. Уж если ему не удалось поправиться на собственных харчах, то и ожидать от них чего-то питательного простому посетителю тоже, наверное, не стоит. Есть тут такой Духан, вроде и готовит там неплохо и довольно вкусно, но встанешь из-за стола, что ел, что не ел,